Между делом. Продолжение. Свидание с Износковым произвело на меня скверное впечатление. Есть в жизни условия, на которые лучше не открывать глаз. Неприятно и унизительно бродить в темноте, но еще неприятнее и унизительнее получить такие разъяснения, которые не только не устраняют темноты, но представляют ее как неотвратимый факт и не подают никакой надежды на выход из нее. В жизни русской литературы есть тайна, и на дне этой тайны сидит шлющийся русский человек из породы тех, которых в просторечии называют прохвостами. Этот человек праздный, невежественный, не знающий, куда преклонить голову, поглощенный интересами жилетов и штанов. Этот человек имеет какое-то соприкосновение с литературой, воздействует на нее, и, ежели не произносит прямо «quos ego» — «я вас» по латыни, то потому только, что русский язык выработал гораздо более целесообразное выражение «в бараний рог согну». Этот человек игнорирует литературу. Он даже не без смеха говорит «я по-русски давно ничего не читаю», но взамен того презирает ее. Этот человек неразвит и невежествен до бестияльности. Примечание чтеца — бестияльность, скотоподобие. Но так как на нем штаны от Тедески и сюртук от Жорже, то этого достаточно, чтобы он присвоил себе название представителя культурного слоя. Он человек культуры. А литература — это сброд темных и подлых людей, не имеющих об культуре никакого понятия. И что всего страннее, этот человек чувствует, что он сила, что он и ему подобные представляют в некотором смысле контингент. Не сказка ли это? Если бы Износков был единичным явлением, он был бы только скушен, но безвреден. Но двое Износковых уже не безвредны, потому что вдвоем они могут уже комплотировать. Примечание чтеца — комплотировать, возбуждать мятеж, составлять заговор. Пойдите дальше. Представьте себе целый легион Износковых, которым по причине их праздности ничего не остается, как комплотировать. И вы убедитесь, что тут есть уже действительная опасность, что это своего рода дамоклов меч, постоянно висящий над головой. Насколько достойны посмеяния эти люди, взятые поодиночке, настолько же страшны они, взятые скопом. Говорят, литература уклонилась от благородного пути, что она пошла путями извилистыми и подлыми, путями, угрожающими утопить историческую русскую культурность в хаосе наплывных элементов, не имеющих ничего общего с культурой. Но позвольте же, милостивые государи. Во-первых, все это одни слова, опровергаемые вашим собственным наивным признанием, что русская литература для вас terra incognita, неведомая земля. А во-вторых, позволительно еще усомниться, кто имеет больше прав указывать путь, которым должна следовать литература. Сама ли литература, или так называемые люди культуры, то есть люди культуры, по толику-посколику, надетый на них фрак, удовлетворяет последним требованиям портного искусства? Нет. Дело не в путях, а в том, что задачи новой русской литературы сделались строже и яснее. Литература не забавляет больше, а призывает к самосознанию и к делу. Как бы немногоразличны и несходны были понятия о предстоящем деле, все-таки дело, а не безделье, представляет литературный point de mire — цель. Вот тот нож острый, который так не по нутру шлющимся людям. Им противна самая мысль об деле. Даже такое дело, как дело домашней беседы, и то тяжело непосильно для них. Примечание чтеца. «Домашняя беседа» — название российского журнала с патриотических позиций, говорящего о духовных ценностях русской православной цивилизации. И вот почему они так охотно останавливаются на заблуждениях, маскируя этим словом самую простую ненависть к делу. Если бы литература по-прежнему вела речь об улучшении быта безделицы, она могла бы блуждать и заблуждаться в этой области сколько угодно. Но она блуждает в какой-то совершенно новой области, именуемой делом. И вот это возбуждает против нее целую бурю негодований и сквернословия. И между тем влияние этих людей на литературу бесспорно и решительно. Ради них она утопает в недомолках и оговорках, ради них она сохраняет эзоповские формы. Где она найдет для себя противовес, на который она могла бы опереться в борьбе с людьми культуры? Где тут читатель настолько сильный, чтоб она могла ожидать от него защиты и спасения? Ради их, но ради их ли одних? Вот Глумов уверяет, что культурные герои безделицы далеко не одиноки в этом случае, что и русские ученые, и русские исправники, и русские прокуроры, и русские соцкие все одинаковым образом относятся к русской литературе, то есть все высокомерно ее игнорируют, и в то же время все видят в ней или буфонство, или угрозу. Примечание чтеца. Исправник. В российском государстве до 1917 года начальник уездной полиции. Буфонство. Устаревшее шутовство, балагурство, дурачество. Что господа исправники относятся к русской литературе недоверчиво, это довольно понятно, им и без того дело по горло. Никогда еще вопрос о мерах ко взысканию недоимок не получал такого развития. И в то же время никогда так пропорционально мерам взыскания не развивались самые недоимки. Чем больше стараются взыскать, тем больше получается поводов для дальнейших стараний. Вся жизнь сгорает в бесплодных усилиях очистить уезд, и ради этой перспективы забываются и комфорт, и личные интересы, и даже семья. Да литература ли тут, когда поесть путем времени нет? При том же литература ведет себя как-то странно. Она говорит о производстве и накоплении ценностей. Об истреблении же их умалчивает. Вопрос. Что такое продажа крестьянской коровы ради уплаты недоимки? Есть ли это производство ценностей или истребление их? Вот что должна решить литература и решить непременно в смысле производства, а не истребления. А до тех пор, покуда это не будет сделано, все декламации литературы о производстве и накоплении будут не что иное, как личное оскорбление господ на заставах команду имеющих, и вся литература — сквернословием. То же самое должно сказать и относительно господ прокуроров. Они тоже всецело заняты ограждением общества от наплыва неблагонадежных элементов. И тоже, чем больше стараются оправдывать доверие начальства, тем больше получают поводов и впредь стараться оправдывать начальственное доверие. И для них возникает вопрос. Что такое преследование и ловля неблагонадежных элементов? Есть ли это производство и накопление умственных ценностей? Или же истребление таковых? И дотоле, пока литература не разрешит этого вопроса в пользу производства, до тех пор она будет сквернословием и опасным буфонством. Но ученые, ведь это цвет интеллигенции. Им не нужно ни недоимки взыскивать, ни преследовать неблагонадежные элементы. Интересы науки и интересы литературы должны быть одни и те же. Ибо литература только популяризирует результаты, добытые наукой, заботится о применении их к практике жизни, обмерщивает их, делает общим достоянием. Или, быть может, эта-то популяризация и кажется подозрительной. Или, быть может, с идеей популяризации соединяется темное предчувствие обличений в бесплодности некоторых усилий, в их совершенной оторванности от жизни, от мира явлений, рассматриваемого как гармоническое целое. И мне невольно припомнились некоторые ученые, с которыми мне случалось встречаться в жизни. Один из них, возвратившись с какого-то археологического съезда, хвастался, что по окончании работ съезда был устроен банкет. И что на банкете этом пили из урны, в котором некогда был заключен прах Овидия. «Вы в этом уверены?» — спросил я его. «Еще бы не быть уверенным. Коль скоро я 15 лет употребил на то, что Овидий умер в Полтавской губернии, в имении, принадлежащем Ивану Ивановичу Перерепенко, который и доставил на съезд урну. И слаще было вино из этой урны?» «Слаще-с». Сухо ответил он мне и с такой ненавистью взглянул на меня, что мне сделалось страшно. Другой раз другой ученый хвастался тем, что он окончил давно задуманное сочинение «Домашний быт головастиков». «Понимаете, я дальше головастиков не иду», — говорил он мне. «Из головастиков образуются лягушки. Но это уже не моя область, а область моего почтенного друга Семена Семеновича Грустилова». «Так что вы на всю жизнь предполагаете остаться при одних головастиках?» «На всю-с», — ответил он мне и, шаркнув, сухо раскланялся. В числе моих товарищей по школе был некто Никанор Полосатов. В то время об ученом сословии в обществе существовали совершенно особенные понятия, очень недалекие от тех, выразителями которых были пресловутые Цифиркин, Кутейкин и Вральман. Ученый человек представлялся в виде неряшливого существа, облеченного во фризовую шинель с бесчисленным количеством воротничков и заплатанные сапоги, существо, от которого постоянно несло смешанным запахом водки и чесноку. Фигура полосатого мальчика как-то странно напоминала собой этого фризового ученого. Несмотря на то, что он был одет в казенную курточку и пил и ел то же, что пили и ели прочие воспитанники заведения, но при взгляде на него всякий говорил себе: «Как смешон этот маленький педант в своей желтой фризовой шинели с множеством воротников!» Он был рассеян и ходил словно в лесу. Не кстати спрашивал, не кстати отвечал. Внезапно начинал хохотать и внезапно же впадал в угрюмость. Когда учитель риторики объяснял, что всякую мысль следует развивать при помощи вопросов «квиз», «квид», «квумода», «кванда», «кто», «что», «каким образом», «когда» и так далее, то это поразило. Когда дальнейшее обучение объяснило, что каждое явление может быть рассматриваемо с различных сторон, с одной стороны то-то, с другой стороны то-то, с третьей то-то, то это поразило его еще более. Казалось, что он уже с малолетства облюбовал ту бездну пустословия, которая открывалась перед ним при помощи рекомендуемых с кафедры приемов, и что воротнички его фризовой шинельки трепетали при этом от восторга. Одна истина вдвигается в другую, другая — в третью и так далее, покуда не образовался целый лес истин, в котором он и гулял. Это был очень удобный механизм, вроде клавикорд, в которых каждую клавишу можно вынуть и заменить другую. Когда мы перешли на последний курс, последовала в русской уголовной практике реформа. Четыреххвостный кнут был заменен треххвостной плетью. Полосатов, который перед этим только что окончил сочинение на тему «Кнут перед судом правды и справедливости», в котором доказывал, что злая воля преступника ничем другим не может быть так совершенно удовлетворена, как кнутом, вдруг переменил клавишу и на место старой вставил новую — «плеть перед судом правды и справедливости», причем предпослав упражнению жестокую полемику с кнутом, доказал самым наглядным образом, что совсем не кнут, но именно треххвостная плеть есть наилучший ответ на требования, предъявляемые злою волей преступника. И чем старше он делался, тем с большей легкостью вынимал и вставлял клавиши, так что под конец заслужил уважение не только со стороны профессоров, но и со стороны директора заведения, старого генерала, страстно любившего фехтовать и потому полагавшего, что всякая наука должна обучать своих адептов ловким ударам и умению обмануть противника. После выхода из школы я потерял из вида Полосатого. Он остался в Петербурге, и я запропастился куда-то вглубь. Но я никак все-таки не думал, что из него выйдет ученый. Я полагал, что он сделается со временем отличным начальником отделения и будет с изумительной ловкостью вынимать и вставлять клавиши по манию директора департамента. Захочет директор написать: «С совершенным почтением имею честь быть», он напишет: «С совершенным почтением имею честь быть». Захочет директор написать: «Примите уверение в совершенном почтении», он напишет: «Примите уверение в совершенном почтении». «И преданности», прибавит директор. «И преданности», повторит и он. Увы, я совершенно упустил из вида ту фризовую шинель, которую я видел на нем в школе, видел, несмотря на то, что в натуре ее не было. Лет через 12 я воротился в Петербург и узнал от Глумова, что Полосатов сделался ученым, что он служит в трех министерствах, но не тягловый работник, а как эксперт от науки. Это было время нашего возрождения, время возникновения акционерных компаний и неслыханного развития железных дорог. Полосатов прежде всего обратил на себя внимание сочинением «Оплодотворяющая сила железных дорог», в котором очень тонко насмехался над гужевым способом передвижения товаров и людей и доказывал, как 2×2=4, что с развитием железных дорог капитал получит такую быстроту обращения, что те проценты, которые до сего времени получались с него один раз, будут отныне получаться 10, 15, 20 раз. Всем тогда показалось это просто и удивительно. Просто потому, что ведь в самом деле это так просто. Удивительно, потому что в самом деле странно как-то, что до Полосатого никто и не догадался подумать об этом. Мне и самому, когда я читал сочинение Полосатого, показалось оно какой-то Шахерезадою. Катится, катится капитал по железной дороге с быстротой молнии, получает проценты, потом катится назад и опять получает проценты, опять и опять катится. Потом он написал еще статью, единственный в своем роде случай, в которой, указывая на неистощимое богатство России и упрекая соотечественников в недостатке предприимчивости, приглашал мелких капиталистов употребить свои сбережения для образования акционерных компаний, которые одни могут вырвать промышленное дело из рук невежественных толстосумов-рутинеров, монополизировавших производительные силы России в свою пользу. Эта статья окончательно установила репутацию Полосатого как ученого и произвела такое впечатление на маленьких капиталистов, что некоторые из них, не имея собственных сбережений, стали воровать таковые у других с единственной целью вручить их специалистам по части разработки недр земли. И это сочинение я прочел, и тоже мне показалось так просто, так просто. Собрал свои сбережения, отдал их какому-нибудь Ивану Ивановичу, и затем гуляй себе да погуливай в Петербурге. Ты гуляешь, а там где-то у черта на куличках откармливаются на твои денежки бесчисленные стада четвероногих, из которых получается мясо, сало, кожа, рога. Из мяса приготавливаются консервы, из сала вырабатываются стеариновые свечи, из кож обувь, из рогов и костей клей. А через год у тебя в кармане 30% ДАС. 30% за то только, что ты гулял в Петербурге да последовал приглашению ученого Полосатого. Но мне все-таки казалось, что Полосатов не более как гороховый шут, который потому только воспользовался дипломом ученого, что прочее это культурное братье чересчур уж невежественно. Это убеждение было до того во мне сильно, что когда я в первый раз после долгой разлуки встретил его на улице, то вместо того, чтобы броситься к старому товарищу на шею, я вдруг предложил ему вопрос. «Послушай, Полосатая, ты, кажется, ученый?» «Да, душа моя», — ответил он мне скромно. «То есть не гелертер, но ученый в хорошем значении этого слова». Примечание чтеца, гелертер, ученый-педант, оторванный от практики условий реальной жизни. «Ты понимаешь, для нас спасение в одной науке». «В науке», — прибавил он строго и с расстановкой. Я смотрел на него и ничего не понимал. «Я стою на практической почве», — продолжал он. «Я не понимаю немецкого взгляда на науку. По моему мнению, наука прежде всего должна искать применений. Конечно, ты читал мои статьи, их все читали. Но твое мнение для меня особенно важно, потому что ты профан». «Я пишу для профанов, понимаешь ли?» «Для профанов!» Последнее слово он почти выкричал. И при этом взглянул на меня не то нагло, не то лукаво, так что мне сделалось очень неловко. Но он даже не выждал моего ответа и опять продолжал. «Главное достоинство моих статей заключается в том, что они затрагивают ближайшие интересы, такие, которые поймет всякий, у кого в кармане лишних 100 рублей. Эти 100 рублей мне нужно, потому что я хочу их отдать производительности. Я хочу, чтобы на них получилось еще 100 рублей. Ты понимаешь? 100 рублей. «Да, мне и самому иногда казалось», — пробормотал я, чтобы что-нибудь сказать. «Да? Так ты, значит, читал? Не правда ли, что все очень просто, и многим, как и тебе, это кажется просто? А между тем это совсем не просто. А, впрочем, я очень рад, очень рад. Приходи ко мне по середам. У меня собираются ученые. А покуда прощай». Мы расстались, и я опять потерял его из вида надолго. С тех пор он успел остепениться, и хотя ни одно из его предсказаний не исполнилось, но репутация ученого так и осталась за ним.